Кузьма боялся прийти к Фаине Васильевне слишком рано, так как слышал, что в хорошем обществе собираются поздно. Другие гости этого правила не соблюдали, и Кузьма, позвонив у дверей часов в 9, был одним из последних. Маленькая квартирка, где жила Фаина со своей теткой, занимавшейся шитьем на магазины, была переполнена. В единственной большой комнате, где все расположились, было душно, накурено, шумно. Гости, по большей части студенты и молодые девушки, жившие самостоятельно, одни учились акушерству, другие служили в магазинах и так далее, разбились на группы, пили чай стакан за стаканом и спорили ожесточенно. «Спасибо, что пришли», — бросила Кузьме Фаина мимоходом. «Здесь есть и ваши приятели. С остальными знакомьтесь сами. У нас просто». Фаина тотчас поспешила куда-то. Кузьма остался один в незнакомом обществе. Глазами он нашел Аркадия, но тот что-то кому-то оживленно доказывал. Неловко добравшись до свободного стула, Кузьма сел в уголку, стал прислушиваться к разговору и постарался принять непринужденный вид, что ему удавалось плохо. Ему казалось, что на него не обращают внимания намеренно, и в душе он мучился своим смешным положением неуклюжего, никому не нужного гостя в дурно сшитом сюртюке, тогда как другие были в простых домашних костюмах. «Господи, Боже мой!» — думал Кузьма, — «зачем я надел сюртук? Ведь Фаина говорила мне, что у них просто». Около Кузьмы студенты спорили о проекте нового университетского устава. Юноша в очках неуверенно защищал проект, но большинство горячо его оспаривало. Особенно негодовал студент с гривой нестриженных волос, которого приятели называли Мишкой. Он поносил ретроградность правительства и предсказывал, что студенты возьмут в свои руки дело своего образования. «Довольно нас водили на помочах», — восклицал он. «Молодежь сама укажет профессорам, что они должны читать ей. К черту римское право и всякую схоластику. Мы хотим науки жизненной, а для этого университет должен быть в руках студентов. Они его истинные хозяева». Кузьме эти рассуждения были совершенно чужды, но он всячески пытался показать, что слушает их внимательно, тоскливо чувствуя свое одиночество. С полчаса Кузьма просидел, не произнося ни слова. Наконец Фаина, заметив, что гости ее наговорились вдоволь, предложила просить Аркадия что-нибудь спеть. Ее просьбу поддержали. Аркадий сначала поломался, ссылаясь на то, что он не в голосе, но довольно охотно взял в руки принесенную гитару. «Извольте, господа, я вам спою романс, который написал вчера. Так, экспромтом, на слова Лермонтова. Романс, может быть, не подойдет к общему оживлению, но веселье не моя сфера. Я слишком знаю жизнь, чтобы находить веселые звуки. В некотором роде это будет та мумия, которую древние египтяне выносили на своих пирах со словами «Моменто море». «Господи, Боже мой!» — подумал Кузьма. «Как у него все умно выходит! Умеет же человек вовремя и египтян помянуть! Мне бы этого в жизни придумать!» Несмотря на весь свой атеизм, Кузьма не мог отрешиться от привычки к божбе и в слухах, и в мыслях. Аркадий взял несколько сумрачных аккордов и запел не лишенным приятности баритоном. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Мелодия, подобранная Аркадием, довольно хорошо подходила к словам стихотворения, но певец в своем пении как-то особенно подчеркивал отдельные выражения, словно стремился показать, что все сказанное поэтом относит к самому себе. Что ж мне так больно и так трудно, уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Лицу своему Аркадий придал выражение трагическое и, взяв последний аккорд, опустил голову, словно подавленный неизмеримой тяжестью скорби. Иные слушатели зааплодировали. «Это вы сами сочинили?» — наивно спросила молоденькая девушка со стриженными волосами. «Вы спрашиваете о музыке?» — поправил ее Аркадий. «Да, я когда-то предавался этому искусству». Кузьма тотчас отметил мысленно красивое слово «предавался». Но условия моей жизни таковы, что пришлось от него отказаться. Лишь иногда просыпается прежнее влечение. И во вчера, когда мне было особенно грустно, когда по разным причинам вспомнились все разбитые надежды, сама собой пришла мне эта мелодия, я не записал ее. Позабуду ее я, позабудется она и всеми, и пусть. Так, может быть, и надо. Аркадий медленно подошел к столу, за которым тетка Фаины разливала чай, и попросил налить себе стакан. Студент Мишка с растрепанными волосами не выдержал и заявил громко: «Ну, если пришлось отказаться от музыки, горе еще невелико. Забава приятная, но совершенно бесполезная». Заспорили об искусстве. «Вы что же, совсем отрицаете и музыку, и поэзию?» — бойко спросила та же барышня со стриженными волосами. Студент посмотрел на нее снисходительно и отвечал нехотя, как бы стыдясь говорить столь общеизвестные истины: «Не я их отрицаю, а наш век. Первобытному человеку, естественно, было тешить себя песнями, плясками и раскрашиванием тела. С развитием просвещения человечество отказалось от всего этого, как от детских погремушек. Ребенку свойственно заниматься игрушками, но у взрослого человека есть более серьезные интересы. Забавам он предпочитает дело. На защиту искусства выступила Фаина». «Нет, Михаил Петрович, такими словами вы нас не запугаете. Дело делом, а мы хотим и радости в жизни. Мы здесь вовсе не фанатики. Почему в свободное время не почитать стихи и не послушать музыку, если это доставляет нам удовольствие? Вреда от этого никому нет, а радости много». «Боже, как она умно говорит!» — почти воскликнул Кузьма и решился вставить свое слово. «Кроме того, — произнес он громко, — есть стихи с глубоким содержанием. То есть я хочу сказать, что стихи бывают разные. Вот, например, Некрасов». Студент с растрепанными волосами повернулся к Кузьме, глядел его пренебрежительно и все так же нехотя как бы обронил несколько уничтожающих фраз в ответ. «Ну, если кто-нибудь не умеет писать иначе, пусть выражает свои идеи в стихах. Разумеется, если это идеи прогрессивные. Только надо полагать, что скоро все научатся писать языком разумным, не подбирая разных там рифм, из-за которых смысл частенько страдает. Хорош тоже и ваш Некрасов. Вот у него какая-то там нарядная едет, соблазнительно лежа в коляске. Точно коляска — кровать. А все от того, что рифма к слову «ложа» понадобилась. Случилось так, что все примолкли, слушая Мишку, и теперь ждали ответа от Кузьмы. Но Кузьма смутился от общего внимания и не находил слов. Он даже весь покраснел от волнения. Фаина пришла к нему на помощь и сказала примирительно: «Все-таки, господа, Кузьма Власович прав. Может быть, у Некрасова есть неудачные рифмы, но он делает большое и полезное дело. Он нас знакомит с бытом народа. От того, что он пишет стихами, его прочтут даже те, которые иначе о народе ничего не узнали бы». Спор о Некрасове продолжался, но Кузьма уже не слушал его. Вся его душа была исполнена благодарности к Фаине. «Милая, — думал он, — как ловко она меня выпутала, а я-то тоже полез спорить. Сидел бы уж в своем углу, ежели двух слов связать не могу. Подлинно, как говорится, с уконным рылом, да в калачий ряд». Чтобы прекратить споры, Фаина предложила спеть еще. На этот раз студент Волжанин пропел «Вниз по матушке по Волге» песню, которая почему-то считалась прогрессивной, и все подтягивали ему хором. Другой студент пробормотал что-то на гитаре. Мишка молча улыбался саркастически. Он был из числа случайных посетителей общества, уже успевшего сложиться за короткое пребывание Фаины в Москве. Принесли пиво, и общее оживление еще увеличилось. Наконец дошло дело и до танцев. Танцевали также под гитару, так как иного музыкального инструмента в доме не было. И играли на гитаре по очереди, и все играли плохо, но это не мешало молодежи веселиться. Фаина сама пригласила Кузьму на кадриль. «Вы танцуете, Кузьма Власич?» — спросила она. «Как же, Фаина Васильевна, нынче все танцевать обязаны, то есть... Ежели кто хочет бывать в обществе, почему же вы меня таким необразованным считаете?» «Полноте, да я ничего такого не думала. Многие очень образованные люди не танцуют. Итак, мы будем с вами танцевать кадриль. Я уже просила Аркадия Семеновича быть нашим визави». В кармане у Кузьмы были припасены для танцев перчатки, но не белые, а цветные. Уже после покупки их он узнал, что для танцев нужны белые перчатки. И это его мучило. Однако он с радостью увидел, что молодежь танцует без всяких перчаток, и благоразумно не показал своих вовсе. Мучило Кузьму еще опасение, что он перепутает все фигуры танцев. И он наскоро перебирал в уме наставление танцевального учителя. Но и эти опасения были излишни. Танцы шли по-домашнему, и танцевальный учитель пришел бы в истинный ужас, видя, что никакие позиции здесь не соблюдаются. За кадрилью было весело, смеялись, обменивались шутками, даже Аркадий отказался от своего мрачного вида и, меняясь дамами с Кузьмой, острил по этому поводу, намекая на его чувства к Фаине. Развеселился и Кузьма, поняв, что к нему вовсе не относится с намеренным пренебрежением. В перерыве между двумя фигурами Фаина сказала Кузьме: «Мне надо поговорить с вами, Кузьма Власьевич. Сядем после кадрили в сторонке». Когда закончился большой круг, фигура, в общем, танцы, и распорядитель танцев объявил польку, Фаина усадила своего кавалера за круглый столик и повела деловой разговор. «Позвольте, Кузьма Власьевич, сказать вам откровенно, что вы с первого знакомства показались мне человеком очень симпатичным. Все, что вы говорили, было так дельно, что я сразу почувствовал к вам доверие. Если и вы мне доверяете, мне хочется посоветоваться с вами об одном деле». «Доверие от нее, от Фаины? Мог ли Кузьма мечтать о большем?» И смущение, и восторг разом заполнили его душу. «Доверие ведь может быть началом любви, а тогда...» Но Кузьма не успел докончить свои мысли. Заметив, что Фаина сделала маленькую паузу и ждет его ответа, он пробормотал: «Помилуйте, Фаина Васильевна, да я за большую честь почтусь, мне так сказать лестно-с». И вдруг добавил: «Я ведь никогда не встречал таких, как вы. Вы не подумайте что-нибудь, только я каждое слово для меня знаете с той поры, как я вас увидел». Вся моя жизнь переменилась. Он опять смешался, а Фаина весело рассмеялась. «Вы, кажется, мне комплименты говорите или в любви хотите объясниться. Пожалуй, слишком быстро». Дядюшка проф. Терентьич сравнил бы Кузьму в эту минуту с вареным араком. Так он покраснел. Но Фаина смеялась добродушно. Она не была красива. У нее было простое лицо, немного малороссийского типа. На вид было ей никак не меньше 20 лет, так что особенно юной она не казалась. Волосы ее были зачесаны гладко, что также ее старило. Но смеялась она совсем по-детски, открывая белые, блестящие, здоровые зубы. Перестав хохотать, она продолжала: «Вы не сердитесь, милый Кузьма Власьевич. Я уж такая хохотушка, а вы так трагически заговорили. Ну, доставим это. Я лучше вам скажу о том деле, о котором хотела с вами посоветоваться». Дело, как оказалось, состояло в том, что Фаина вместе с несколькими друзьями и подругами собирались взять в свои руки типографию. У Фаины есть подруга Надя Красикова, а у Красиковой дядя, владеющий небольшой типографией. Дела типографии шли так плохо, что владелец хотел ее закрыть. Тогда Наде Красиковой и Фаине пришла в голову мысль самим повести эту типографию. Будет организовано общество на паях. Члены общества будут в то же время и работниками. Делать будут все сами. Набирать и печатать книги, принимать заказы и развозить отпечатанные экземпляры, даже чистить машины и подметать полы. Все члены при этом будут между собой равны, черную работу исполнять попеременно, а барыши делить поровну. «Подумайте, — говорила Фаина, — какое это прекрасное начинание! Наша типография будет образцом тех коопераций, основанных на рациональных принципах, которым в будущем должны будут перейти все промышленные предприятия. В нем будет устранена всякая возможность эксплуатации чужого труда. В то же время этим мы откроем новую эру женского труда, так как в нашей типографии женщина будет работать наравне с мужчиной. Узнав вас, я сейчас же догадалась, что вы нашим делом заинтересуетесь, и решила привлечь вас к участию в нем». Фаина говорила не без энтузиазма, хотя, вероятно, повторяла чужие слова, может быть, Аркадия. Кузьма смотрел на нее с восхищением. Кто-то в это время пытался играть на гитаре польку. По маленькой зале вертелись пары, натыкаясь на стулья. Табачный дым, словно дождевая туча, колыхался под потолком, оклеенным белой бумагой. Но молодая девушка, говорившая такие умные слова, как «кооперация», «рациональный», «эксплуатация», была для Кузьмы явлением совершенно новым, невиданным. Мечта работать вместе с ней, встречаться с ней ежедневно за общим делом, показалась ему мечтой о каком-то райском житии, о каких-то блаженных островах. Однако, когда Фаина замолчала, Кузьма ответил осторожно: «Чем же я могу быть вам полезным, Фаина Васильевна? Я в типографском деле ни бельмеса, ни смыслю. Опять же, у меня времени нет. Слышали, верно, я в лавке при папеньке. Мне отлучаться никак невозможно. Поверьте, Фаина Васильевна, я не только что всей душой желал бы, но, так сказать, за счастье почел бы одно с вами дело делать. Но ведь, ежели я от папеньки, скажем, уйду, мне, можно так выразиться, придется ни при чем остаться». Как только заговорили о вопросах практических и житейских, Кузьма почувствовал себя более в своей области. Он отвечал Фаине довольно связно и складно, хотя и пересыпал свою речь разными вводными словечками, чтобы придать ей больше почтительности. Фаине, однако, ответ Кузьмы, видимо, не понравился. Она досадливо закачала головой и прервала Кузьму: «Мы понимаем, что вы не можете участвовать личной работой, но вы примете участие в деле как член общества. Для организации его нужны деньги, хотя бы небольшие. Вы возьмете пай, будете иметь все права члена общества, но работать мы не будем вас принуждать». «Как же так?» — возразил Кузьма. «Вы, кажется, сказали, что все члены общества должны одинаково работать». «Ну, нет правила без исключения», — опять засмеялась Фаина. Потом она быстро добавила: «Я к вам потому обратилась, что мне хочется привлечь вас к нашему предприятию. Я заметила, что вы тяготитесь с той средой, в которой принуждены вращаться. У нас вы получили бы возможность приложить свои силы к разумному делу. Я к вам чувствую искреннюю симпатию. Мне будет очень приятно, если вы также окажетесь в нашем обществе». «А почем будут продаваться паи?» — спросил Кузьма. «Ах, ну, каждый внесет, сколько может. Мы начнем дело скромно. Вы дадите, например, 500 рублей для начала. А там посмотрим. Может быть, этого и достаточно». 500 рублей, — подумал Кузьма. «Я вот на танцы у папеньки на селу 15 целковых выпросил». Кузьма, однако, не сказал этого вслух. Неужели сразу разбить мечту о близости с этой чудной девушкой? Да и надо подумать об ее предложении. В конце концов, имеет же он право на какие-нибудь деньги. Ведь с малолетства, день за днем, он работает в лавке. Что-нибудь он да выработал. Что, ежели прямо попросить у папеньки: «Дозвольте мне на одно хорошее дело взять 500 рублей. Не на баловство, это пойдет. Фаина еще поговорила с Кузьмой, расспрашивала о его домашней жизни, просила познакомить с сестрой, о которой слышала от Аркадия, приглашала бывать у себя запросто. Несколько раз Фаина повторила, что он, Кузьма, сразу ей понравился, что она почувствовала в нем что-то себе родственное. Она даже спросила: «Наверное, вы стихи пишете?» «Пишу», — признался Кузьма, снова покраснев. «Видите, я догадалась». «Вы не смотрите на них», — она сделала жест в сторону Мишки. «Что они там говорят против поэзии?» «Это уж не ново, вчерашние слова повторяют. А я очень люблю стихи. Вы мне принесете свои почитать?» «Тетка», — позвала Фаину, слишком долго засидевшуюся около одного гостя. Кузьма снова остался в одиночестве. Но теперь он уже не без гордости посматривал на других, после того, как Фаина удостоила его такого длинного разговора. Ему казалось, что это все заметили и переменили к нему отношение. К тому же вскоре подошел к Кузьме молоденький студент, Фишер, выпивший несколько больше пива, чем следовало, и заговорил о необходимости превратить Россию Федеративную республику по образцу Североатлантических Соединенных Штатов. Кузьма, не решаясь спорить, поддакивал студенту, и тот был этим вполне доволен, восклицая по временам: «Верно, товарищ, посему выпьем. Да здравствует республика!» Под конец вечера возгорелся было спор между Мишкой и Аркадием. Точнее сказать, Мишка настойчиво требовал, чтобы Аркадий спорил с ним, но тот всячески от спора уклонялся. «Нет, черт вас дери, — требовал студент, — вы мне ответьте прямо. Признаете вы коммунальное устройство жизни или нет? Требую прямого ответа, да или нет?» «Все равно, господа, — отвечал Аркадий, стараясь обращаться не к наступавшему на него оппоненту, а ко всему обществу, — какой бы общественный строй вы ни ввели, страдать люди будут по-прежнему. Ни фурьеризм, ни социализм не могут сделать счастливыми тех, у кого нет счастья в душе. Сумма горести во всем человечестве всегда останется одна и та же». «Слыхали мы эти мефистофельские слова?» — громовым голосом возражал Мишка. «Это вы от отцов, от людей сороковых годов, да еще с прибавкой их же иллюзий о какой-то душе. Нет, наука нам доказывает, что правильное распределение человеческих усилий ведет именно к сокращению суммы страданий. Кроме, разумеется, страданий, измышленных в душе помещающихся на манер Гамлета или Рудина. Дас! Да здравствует республика!» — подхватил Фишер. Многие из присутствующих были в столь возбужденном состоянии, что явно уже пора была расходиться. Аркадий взял на себя труд выпроводить гостей. Вообще он держал себя в доме как свой человек. Стали прощаться. Но еще в передней продолжали спорить о самых высоких предметах. Рослый Приходько, один из вечных студентов, перешедший, кажется, уже на четвертый факультет, энергично тряс руку Фаине, утешая ее на прощание. «Правильно сделали, что в Москву перебрались. Сами поучитесь, и мы у вас друг друга повидаем. А что вы там стишки любите и танцуете, так это мы вам можем разрешить. Конечно, если только немного». Гурьбой вышли на улицу. Оказалось, что Кузьме по пути с этим самым Приходько. Пошли вместе. Причем студент тотчас принялся критиковать все общество, собравшееся у Фаины. «Сама она, девочка, ничего», — сказал он. «Сухопара немного, но видно, что есть в бабе огонь. Ух!» Кузьму, как говорится, передернуло от такого отзыва, и он ничего не ответил. «Другая, — продолжал Приходько, — тихоня эта Елена Демидовна, что за весь вечер слова не вымолвила, тоже по губам пришлась бы. Да только она уже занята. Есть свой сударик. Мишка наш сегодня сплошал, выдыхаться стал. Стучит по одному месту, как дятел. Фишерка нализался, республика кричит, а в университете первый шпион и наушник. Все инспектору доносит. Бить скоро этого Фишерку будут, уж порешено. Приятель ваш, Аркадий, мал с головой, да много в нем сидит этого самого идеализма. Старой закваски человек. В общем, от него, как от козла, ни шерсти, ни молока. Кузьма был рад, когда на перекрестке он мог попрощаться со своим попутчиком. «Захаживайте», — сказал ему, прощаясь, Приходько. «Как бы не так», — подумал со злобой Кузьма. «Довольно с меня тетки Маргаритки, чтобы судачить».